Глава 4. Вэлен заходит в кабинет, а на его лице легко считывается вселенское недовольство. Его тень кажется больше него самого и только добавляет в его образ хмурости. Он сразу же бросает взгляд на амулет, что болтается на ручке. В отличие от меня, он наверняка знает, что это и даже как работает. «Это нечестно», — бурчит он, сжимая и разжимая кулаки. «Правда?» — Юлия Олеговна изгибает бровь. «А честно устраивать в моей больнице балаган? Я, кстати, все еще жду объяснений. Какого хрена здесь делают твои боевые псы?» «О, как ты заговорила», — ухмыляется Вэлен, скалясь. «А когда они были нужны, тебе вопросов не возникало». «Ого!» — чуть не восклицаю. «Они что, волки?» Юлия поворачивается ко мне с недоумевающим взглядом. «Ты вообще хоть что-то знаешь о том, за кого замуж вышла?» «Знает», — вмешивается муж. «Я душка, когда сплю зубами к стенке». «И не ломаешь кровать во сне, оборачиваясь в волка», — кривлюсь, вспомнив его последнее превращение. «Ты не контролируешь волка?» Юлия подскакивает с места, ее голос дрожит. «Ты сказал, что если Аника истинная...» В свете новых событий и того, что рассказала Юлия, все выглядит еще страшнее, чем раньше. И определенно страшнее, чем я думала. «Аника истинная, этот вопрос закрыт. И мы сейчас не об этом должны говорить, что показывает обследование». «Анализы еще не готовы. УЗИ не делали». Врач пожимает плечами, но украдкой она поглядывает на дверь, словно хочет сбежать. Неужели она боится Вейлина? «А что вы тогда здесь так долго делали?» Сижу, рот на замке. Я не собираюсь рассказывать ему то, что услышала. Конечно, надо как-то будет это все выспросить у Вейлина, но точно не в лоб. Все, что касается разговоров о клане и прошлом, мой муж сразу же заворачивает. «Видишь амулет на двери?» Юля указывает подбородком за спину Вейлина. «Это как раз на тот случай, если я не хочу, чтобы такие, как ты, слушали мои разговоры с пациентами. И да». Она выставляет палец. «То, что ты ее муж, врачебную тайну не отменяет. Дома обсудите все, и если Аника захочет, она расскажет тебе сама». Вэлен замирает. Его глаза вспыхивают холодом, а в голове слышу его глухое рычание, явно непроизвольное. Кажется, я впервые вижу Вэлена в таком замешательстве. Не думаю, что он хочет ругаться с Юлей, но и с ее позиции он явно не согласен. «Как ты себя чувствуешь?» Муж переключает внимание на меня, но его голос все еще звучит непривычно низко. «Устала, но в целом отлично», — показываю забинтованную руку. «Вот, кровь взяли. Завтра утром надо будет приехать и сдать кое-какие анализы». «Что-то серьезное? Вэлен спрашивает у Юлии. «Нет», — она мотает головой и указывает в дальний угол кабинета за ширму. «Можем сделать УЗИ, хотя на таком сроке мы даже биение сердца не сможем послушать еще». «Ничего, главное убедиться, что все в порядке». «Твоя жена сидит рядом со мной с подозрением на беременность», — усмехается Юлия, а в ее голосе проскальзывает язвительная нотка. «Она жива, значит, уже все просто восхитительно. И да, она еще ни разу не чихнула и не долбанула кого-нибудь электрическим разрядом. Как вы этого добились, кстати?» Она обращается ко мне. «Оказалось, это я от страха», — слегка улыбаюсь. «А дух, ну, мы его как бы разделили, что ли? Я точно не знаю. Короче, Вэлен забрал все, что меня убивало, на себя». «Еще и это выдержать?» Брови Юлии подскакивают. «Вэлен, тебя надо положить на обследование. Срочно! Или ты хочешь, чтобы и с твоим малышом что-то случилось?» «Если он уже есть, то в чем проблема?» Кажется, искренне не понимает Вэлен. «А что, если Аника тоже решит ритуал пройти или...» «Так вот, о чем вы говорили», — взрывается Вэлен. «Кто дал тебе право?» Его голос гремит так, что у меня уши закладывает. Вскакиваю быстрее, чем успеваю подумать об этом. Хватаю супруга за руку, мои пальцы мягко ложатся на его напряженные. «Вы, пожалуйста», — заглядываю в его светящиеся глаза. «Мы здесь ради нашего малыша. Ты же понимаешь, что я должна знать, каково это быть беременной. Да еще и оборотнем». Он оборачивается ко мне. Его глаза моментально становятся человеческими. В них вспыхивает всеобъемлющая любовь, и Вэлен смягчается. «Прости». Он целует мою ладонь, и напряжение в воздухе тает, как лед под солнцем. «Это личное. Я просто не хотел, чтобы это давило и на тебя». «Все в порядке». Слегка улыбаюсь, хотя на самом деле я так не думаю. Но не хочу нервировать Вэлена еще больше. Лучше мы обсудим это дома, когда останемся одни. «Фу!» — фыркает Юлия. «Если это и есть истинность, не хочу так. Вы как сахарная вата. Слишком приторная». «Завидуй молча», — Смеется Вейлин, а я чувствую, что он полностью приходит в норму. «Ладно, давай сделаем УЗИ». Юлия недовольно хмурится, но встает и указывает мне на кушетку. Вейлину приходится остаться за ширмой. Для него врач включает большой экран, где легко можно рассмотреть все до мельчайших подробностей. Устраиваюсь поудобнее и жду. Я тоже смотрю на экран, а Юлия начинает исследование. Она водит датчиком по моему животу. На экране мелькают серые пятна. И как только врачи понимают, что там. Замечаю, что Юлия хмурится. «Что-то не так?» — тихо спрашиваю я. «Ничего не вижу». Она увеличивает масштаб, и изображение становится детальнее. «Или слишком рано, или ты не беременна», — говорит она. «Я слышал сердцебиение», — встревает Вейлин. «Мало ли что ты слышал», — строго говорит Юлия. «Завтра будут результаты анализа крови, и тогда я уже смогу точно сказать, беременна Аника или нет. И не надо забывать», — вздыхает Юлия. «Ты прекрасно знаешь, кто ты, Вей. Не факт, что ты вообще можешь иметь детей». «Что?» — удивляюсь я. «Я имею в виду оборотней», — дополняет Юлия. «Никто не знает, что с тобой. Может, поэтому Аника и не ощущает признаков беременности? Пока во всяком случае». «Я знаю, что я слышал», — рычит Вейлин. «Собирайся, поехали домой», — требует муж. Хлопает дверь в кабинет. Думаю, такого Вейлин не ожидал. В его мире я непременно должна быть уже беременна. И это мальчик. И да, оборотень. Но кто знает, что со мной происходит на самом деле? А учитывая, что мне достался особенный муж,